Глава 13. Горные вершины и текущие воды. Конец. Части 45 по 48. Часть 45. Способствовала ли этому судьба, или Ли Цзинь Лун решил через меня проверить свои догадки? Но с той ночи в ущелье наши пути с Энделионом стали пересекаться все чаще. Чем больше мы с ним виделись, тем сильнее эти встречи напоминали попытку утолить жажду отравленным вином. В Энделионе было что-то скрытое от наших глаз и интересующее не только Ли Цзиньлуна, но и Ахимота. Если король посещал Лимбус, то неизбежно там оказывался владыка тьмы, а мне приходилось сопровождать их. Но на самом ли деле наши встречи тяготили меня? Я не мог честно ответить на этот вопрос, ведь впервые за долгие годы почувствовал в Энделионе родственную душу и воскресил забытые эмоции, погребенные на дне под толщей воды. Он оживил мою медленную текущую жизнь, привнеся в нее краски и раскрывая передо мной новые грани трех миров. «Юаньфэнь! Юаньфэнь, смотри!» Энделион с интересом наклонился к прилавку и ловко подцепил украшение за красные завязки. «Он напомнил мне тот браслет, который я вытащил из озера. Только на этом камень зеленее и красные бусины больше». Король с интересом крутил его в руках, перебирая крупные бусины. «Потрясающая вещица», — сказал он завороженно. Я не мог понять его восторга, ведь у меня браслет вызывал не самые лучшие воспоминания. «Если господина заинтересовали парные браслеты, то я могу показать еще». Торговец засуетился и стал спешно выкладывать на прилавок шкатулки, в которых лежали по два украшения. «Посмотрите, господин, здесь представлены все виды нефрита, собранного в Тинсингуо. Если подарите один браслет вашей избраннице, а второй наденете сами, то сможете увидеть, она ли предназначена вам судьбой». «А если нет?» — заинтересованно откликнулся король. «Видите трещины в камнях, господин? Если они заполнятся, значит, вы нашли свою судьбу. А если нет, камни не выдержат предательства и рассыпятся». «И тогда мне придется купить новые браслеты, чтобы проверить свою судьбу на другом человеке», — продолжил король, понимающе улыбнувшись. «А вы все верно поняли, господин», — подмигнул ему торговец. «Почему бы и нет? Хочу купить». Энделион подкинул на ладони браслет и протянул его торговцу. «Боюсь, вам придется выбрать другую пару», — сокрушенно покачал головой торговец. «Этот браслет не для продажи, он ждет своего хозяина». Король грустно посмотрел на приглянувшееся украшение и, расстроенно вздохнув, положил его обратно на прилавок. «Тогда подберите мне пару из белого нефрита». Торговец радостно закивал, и через мгновение в руках Энделиона оказалась заветная шкатулка с парными украшениями. Я не понимал тяги людей к безделушкам с таинственными историями, способными повлиять на их жизнь. Неужели камни, надетые на нить, могут определить человека, предназначенного тебе судьбой? А как же искренние чувства? Или они тоже разобьются вместе с нефритом? Нет, такие забавы были вне моих ценностей. Сожалею, что вам не удалось купить именно тот браслет. Он мне напомнил об утренних каплях росы на листьях в свете восходящего солнца. Но раз украшение уже кому-то принадлежало, я не мог проявить упрямство. Возможно, оно дожидалось своей луны. Я чуть не сбился с шага от услышанного. Король небольшой речью смог придать браслетам поистине прекрасное значение, тогда как мне белый нефрит с красными бусинами напоминали капли крови на белоснежных лепестках. Я устыдился того, что потерял способность видеть красоту в обычных вещах. Как можно достойно встретиться с хранителем Лонджу, если сердце утратило столь ценное? «Вы действительно верите в судьбу?» Мне стало любопытно, как король, не склонный к глупостям, на которые ведутся юные влюбленные девы, сможет ответить на этот вопрос. «Я не верю в судьбу, Юаньфэнь, но не думаю, что браслеты смогут помочь ее найти. Короли Экнора женятся не по велению сердца, а с целью укрепления союза, положения и, конечно же, сохранения чистоты крови. От того, что я узнаю, та ли это избранница или нет, легче не станет». Как всегда, рассуждения Анделиона были безупречными для правителя. Он поступал с личными чувствами ради блага своего мира и ничуть не жалел об этом. Такой самоотверженности стоило позавидовать. «Тогда зачем они вам?» — удивился я. Он воровато оглянулся по сторонам и, схватив меня за рукав, потянул за собой по улочкам, ведущим к водопадам. Сегодня тут было спокойнее всего. В торговые дни все жители Лимбуса старались успеть на площадь, поэтому в отдаленных кварталах оставались лишь самые безразличные к диковинкам из трех миров. Мы подошли почти к самой воде, и только тогда Анделион отпустил мою одежду и, открыв шкатулку, достал браслеты. Один он бережно спрятал за пазуху, а второй положил на камень. Я даже не успел спросить, что он собирается делать, как король одним мощным ударом шкатулки разбил украшение на мелкие кусочки. «Вот зачем!» — радостно заявил Анделион, будто сейчас совершил подвиг. «Я против такой судьбы. А теперь у вас есть один браслет, Юаньфэнь, и у меня остался один. Они оба без пары, потому что им не нужна судьба. Мы сами ее найдем». От слов веяло детской наивностью. Но на мгновение они затмили значение моего имени, дарованного хранителем Лунжу. Страхи и стремления затаились на дне, наконец-то позволив дышать свободно и не оглядываться назад. Незаметно прошли годы, и жители Тинсингуа стали поговаривать о нас не иначе, как о горной вершине и текущей воде. Но луна, став полной, пойдет на убыль, как и вода, наполнив емкость доверху, перельется через край. Часть 46. Реки сожалений текли под кровавым дождем. Начало сумеречной войны. Лепестки хризантем падали с неба, словно цветочный дождь. Они разносились ветром, даря тонкий аромат, и приземлялись на волосы и одежду, будто снег выпал раньше времени. Я с грустью посмотрел на усыпанную бутонами площадь. «Юаньфэнь, я знаю тебя достаточно и понимаю, что ты сейчас дуешься», — улыбнулся Анделион. «Если бы мне сказали, что Ли Цзиньлун таким образом решит подчеркнуть праздник Чуньян и твой день рождения, то не стал бы делать настолько глупый подарок». Он заливисто рассмеялся и поправил желтый цветок, выглядывающий из кармана на парадной форме. «Но ты был первым, Юаньфэнь, и сам же ранее говорил, когда я подарил тебе юэбины, что...» Анделион задумчиво постучал указательным пальцем по губам, вспоминая, и потом радостно продолжил. «Для тебя они подобны лебединому перу, привезенному за тысячи ли». Он использовал против меня мое же оружие, и все возражения выглядели бы недостойными повелителя тысячи вод. Тогда я не задумывался о ценности дара. Ведь для небожителей многое приобретало совершенно иные, глубинные смыслы. «Давно хотел спросить тебя, Юаньфэнь, а почему именно желтая хризантема?» «Белый — цвет смерти, а желтый напоминает о теплом солнце. Тебе он подходит больше, Анделион, дневная звезда Экнориана». Король отвернулся и запустил пальцы в короткие волосы, взъерошивая их. Я тоже изучил его за долгие годы, проведенные вместе, и знал, что за этим жестом он пытался скрыть смущение. Анделион все еще считал себя недостойным называться солнцем Экнориана. Ли Цзиньлун привлек мое внимание едва уловимым жестом, и мы подошли к Саньзетан, над которым висела звезда Саньшугуан. Здесь правителям трех миров предстояло продлить договор, подтвердив его своей духовной энергией и заверив светом звезды, пролившимся на алтарь. День заключения 10-го договора наступил. Ахимот пребывал в мрачном расположении духа, и его ци была нестабильна. Она прорывалась всплесками и выливалась на доспехи волнами гудящих искр. Казалось, что владыка тьмы сконцентрирован только на ее подавлении. Я вопросительно посмотрел на Ли Цзиньлуна, но он тоже находился в замешательстве. Нам ничего не оставалось, кроме как замереть в ожидании, когда звезда Саньшугуан проснется. Когда солнце уступило свое место на небосклоне, на прощание окрашивая купол в глубокие розово-фиолетовые оттенки. Первый луч из звезды заскользил по Саньцзетан и остановился в самом центре белого камня. Толпа, увидев это, перестала шептаться, боясь нарушить торжественный момент. А Энделион с благоговением и одновременно отчаянием смотрел на Саньшугуан. В каждом его движении проскальзывала подозрительная неуверенность. Второй луч вырывался, пронзив небеса и, описав полукруг, присоединился к первому. Ахимот тем временем не сводил испепеляющего взгляда с короля, словно ждал от него действий или слов. Между ними явно что-то происходило, и мне стоило поговорить об этом с Энделионом. Несмотря на его статус и ум, будучи человеком, король не мог решить все проблемы в одиночку, особенно если они касались владыки тьмы. Третий луч устремился сразу к остальным, и по камню прошла рябь, напоминая круги на воде от упавшего листа. Ли Цзиньлун направил поток ци в руку и положил раскрытую ладонь на алтарь. Луч скользнул по небесному императору и, приняв ци, засветился мягким голубым цветом. Ахимот не двинулся с места и ждал, что сделает Энделион. Я хотел схватить его за руку и спросить, все ли в порядке. Но король сделал шаг вперед и, уверенно встретив взгляд владыки тьмы, занес руку над алтарем. «Ты не посмеешь!» — гневно прорычал Ахимот. Энделион остановился, будто сомневаясь в своем решении, но потом резко опустил ладонь на камень. Второй луч скользнул по нему и загорелся желтым. Одновременно с этим произошло сразу несколько событий. Ахимот, издав вопль раненого зверя, призвал свой меч Абисхе и воткнул лезвие в Саньцзетан. Купол над нами замерцал, и по нему расползлась сетка трещин, а лучи на звезде Саньшугуан погасли. «Ты нарушил клятву, человек, и за это поплатится твой мир!» Глаза владыки тьмы полыхали красным огнем, отражая жажду разрушения. За его спиной выросли крылья, огромные, как у исполинских чудовищ из бездны. Они создавали вихри, сбивая жителя Лимбуса с ног. С каждой секундой тьма сгущалась, напитываясь демонической ци. Вскоре раздался гулкий звук, будто сама земля стонала от приближающейся угрозы. Демоны начали появляться отовсюду. Их крики разрывали город и смешивались с предсмертными стонами людей, попавших под беспощадную расправу. Ли Цзиньлун схватил Энделиона за плечи, разворачивая к себе, и посмотрел ему прямо в глаза. «Вы заключили сделку с владыкой тьмы? Что вы ему обещали, ваше величество?» Я с ужасом наблюдал, как Энделион молча отворачивается и опускает взгляд, признавая свою вину. Мне хотелось закричать. «Зачем? Какую помощь ты хотел получить от него? Почему не обратился ко мне? Неужели я оказался настолько слаб, что был не способен тебе помочь?» И тут же ответ пришел сам с собой. Он доверился Ахимоту не потому, что считал его сильнее, а потому что ни один небожитель не стал бы помогать человеку. Боги не вмешиваются в судьбу людей. Небесный император тоже понял это и, отпустив Энделиона, твердо произнес: «Юаньфэнь, прикажи генералу Лирейну, чтобы он связался с остальными богами, находящимися в Лимбусе. Нам нужно увести жителей Тинсингуа через порталы, и его величество тоже». «Не так быстро, великий небесный император. К тебе у меня тоже есть вопросы». Ахимот вытащил меч из алтаря и направил его на Ли Цзиньлуна. По лезвию Абисхе, прямо из пасти чудовища, перетекала лава Хайдериса, которую сдерживали магические цепи. Если владыка тьмы перестанет сдерживать свое оружие, то все пограничные земли будут погребены под лавой. «Призови свое духовное оружие, Цзиньлун! Покажи мне мощь души своего стража!» Не сводя сосредоточенного взгляда с владыки тьмы, небесный император крикнул: «Юаньфэнь! Я отдал приказ! Подчинись ему!» Моя рука взметнулась в сторону, призывая меч. Под пальцами почувствовалась резьба на рукояти, а мышцы напряглись, удерживая вес оружия. Но я знал, что могу только помешать сражению двух сильнейших владык, поэтому схватил растерянного Энделиона за руку и бросился прочь из-под купола, который еще удерживал демоническую ци в себе, не позволяя ей распространиться по городу. За пределами купола ночное небо озаряли вспышки, оставленные магическим оружием. Они ослепляли, мешая быстро разобраться в происходящем. Тут же рядом приземлился Лирейн. «Ваше превосходительство, боги войны отражают наступление, но в Лимбус прибыли князья тьмы и смертные грехи». «Все?» Дыхание перехватило, а пальцы до боли сжали рукоять. «Неизвестно, но...» Лирейн покосился на все еще безмолвного короля и после моего утвердительного кивка продолжил. «Князь Дау и княжна Рексихтон вместе с несколькими смертными грехами сейчас направляются в Экнориан. Паладины уже там». На последних словах Энделион наконец-то очнулся и с отчаянием вцепился в мое плечо. «Юньфэнь, я не желал расторжения договора и не пытался всех обмануть. Прошу, верь мне!» Я хотел его успокоить, сказать, что понимаю, но слова поддержки утонули в ощущении предательства и горькой обиды. «Паладины не смогут победить князя тьмы. Значит, Экнориан падет!» Обреченно проговорил король и убрал руку. «А небожители...» «Они защищают Тинсингуа! Что ты пообещал владыке тьмы?» Не выдержал я. Сейчас было совсем не время и не место для разговора. Но пока Лирейн справлялся с наступающими низкоранговыми демонами, мне было необходимо узнать причину бешенства Ахимота. «Свою душу!» Голос Энделиона едва слышался за шумом битвы, и он, глубоко вздохнув, поднял на меня холодный взгляд и громко повторил. «Я поклялся на Абиссхе, что отдам владыке тьмы свою душу». Я отшатнулся и дотронулся рукой до лица, желая стереть увиденное и услышанное из памяти. Тепло и свет, которыми всегда одаривал Энделион, разлетелись на куски, как треснутая праздничная маска. Если раньше для меня он был дневной звездой, то теперь... напоминал безжалостный ледяной ливень, заставший путника посреди дороги, и укрытия от него не существовало. «Разве ты не знал, что души правителей, отмеченные духом земли и заключающие договор, принадлежат Лимбусу? Благодаря этому держится мир. Владыка небес отдает свою ци, владыка тьмы — ману, а король Экнора — душу!» «Нет, ты все это прекрасно знал, Энделион. Прости, но как я могу поверить тебе и понять, ради чего ты разрушил Цаньцзетан? Неужели твою просьбу мог исполнить только владыка тьмы? Почему он, а не я?» — вопил голос внутри меня. «У меня не осталось выбора, Юаньфэнь. Ни один небожитель не смог бы меня понять». С горькой усмешкой ответил Энделион. «Ты не доверился моей силе, но Ли Цзиньлун...» «Он последний, к кому бы я обратился, Юаньфэнь. Только не небесный владыка». «Господин!» Встревоженный голос Лирейна донесся до меня сквозь жуткий треск. Мы обернулись и увидели, как на наших глазах магический купол лопнул и, подобно стеклу, разлетелся на мириады осколков. В тот же миг нас сбила с ног мощная демоническая ци. Казалось... что сам воздух стал раскаленным, а кровь закипела в венах. Расправив огромные крылья и закрыв собой луну, в небе завис Ахимот. Часть 47. Немыслимо, чтобы он победил Ли Цзиньлуна. Я попытался уловить его ци, но во время сражения демонов и небожителей это было почти невозможно. «Господин, что прикажете делать?» «Присоединись к остальным богам! Не допустите проникновения демонов Тинсингуа!» «Но, господин...» Взгляд Лирейна скользнул по моему мечу, но я и без него осознавал, какой делаю выбор. «Подчиняйтесь приказу, генерал!» Губы Лирейна сжались в тонкую полоску, но он почтительно сложил руки перед собой и, низко поклонившись, исчез. «Если я сейчас отдам душу, то возможно прекратить сражение?» Жалкая идея, как исправить содеянное, высказанная Энделионом, звучала хуже правды. Одним вопросом он обесценил свой выбор и трусливо решил загладить вину. Я не узнавал его. «Сань Цзэтан уже отверг ее, потому что она была обещана владыке тьмы. А если он охотился за ней, значит, твоя душа слишком ценна. Я не могу позволить Ахимоту заполучить ее». «Но ведь даже Ли Цзиньлун не справился». «Он жив!» — нетерпящим возражения голосом крикнул я, не вовремя вспоминая, что Небесный Император прервал свое уединение в горах Усэ-Юнь ради церемонии продления договора. «Постой, Юаньфэнь!» — вскинулся Энделион. «Ты же не хочешь увести меня в Тинсингуа и спрятать там? Я не могу бросить Экнориан». «Об этом надо было думать до того, как продал душу Ахимоту. Владыка не приказывал спасать Экнориан». Энделион отшатнулся от меня, словно получив оскорбительную пощечину. В его глазах читался не страх, а разочарование. Я взбирался по ступеням, чтобы обрести силу для защиты, а сейчас поступил совсем, следуя не своим устоям, а правилам небожителей. Пусть люди отличались от нас, но это не значило, что их можно оставлять на съедение демонам. У моего меча не было души стража, но я смог стать повелителем тысячи вод. Неужели этого недостаточно? Словно в ответ на мои слова, небо пронзило вспышка молнии и полил дождь. Не давая себе времени на сомнения, я схватил Энделиона и переместился на границу Экнориана. Белые хризантемы, стелящиеся ковром от мира людей до Лимбуса, окрасились алой кровью, а земля покрылась трещинами от нестерпимого жара. Капли дождя, ударяясь об нее, с шипением превращались в пар. Мертвые, иссушенные тела с обезображенными от ужаса лицами лежали тут же. Крики сливались с гремящими ударами мечей, а воздух наполнился запахом пота и крови. Паладины и армия людей проигрывали в этой войне. «Что ты собираешься делать?» Голос Энделиона звенел от напряжения. «Защищать!» От простого слова в груди разлилось тепло. Именно для этого я совершенствовался столетиями. Все остальное было неважно. Защитить то, что дорого. Только это имело значение. «Отправляйся в свой мир, Энделион, и уводи выживших!» «Но ты же умрешь!» — закричал он. «Повелителя тысячи вод не так просто убить. Сказал же тебе, спасайся!» Я оттолкнул его и, начертив в воздухе печать, призвал всех сражающихся паладинов. Они тут же предстали передо мной, воины-хранители Лимбуса, одинаковые в своих масках, закрывающих пол лица. Бело-золотые одежды запачкались кровью и грязью, а на телах виднелись многочисленные ранения. Их осталось вдвое меньше, чем я рассчитывал, но даже так шансы на победу были. «Паладины, приказываю! Уведите людей в Экнориан и создайте защитный купол! Запечатайте мир людей ото всех, используя мою печать!» «Юаньфэнь, не смей!» Энделион попытался схватить меня за руку, но я увернулся и, достав из-за пояса печать, бросил ее паладинам. «Ты хотел, чтобы небожители спасли Экнориан!» «Но не такой ценой! Я отдам душу Ахимоту, и все закончится!» Он отчаянно пытался исправить содеянное, осознавая свою ошибку. «Ошибка. Верно. От настолько очевидной вещи я усмехнулся про себя. За годы общения король стал восприниматься мной как один из нас, а ведь он был человеком, способным на глупые ошибки. Не мне стоило полагаться на него, а он должен был почувствовать во мне защиту. Итогом наших опрометчивых решений стала сделка с существом, не нуждающимся в покровительстве — Ахимотом. «Не закончится, Энделион! Теперь слишком поздно, и мы не знаем, что содержится в твоей душе, а если ее поглощение даст ему безграничную власть!» Я повернулся к паладинам и крикнул. «Лука, исполнить приказ повелителя тысячи вод!» «Как прикажете, ваше превосходительство!» «Нет, Юаньфэнь!» Король сорвался с места, но паладины были быстрее и, подхватив его под руки, исчезли в белой вспышке. Вскоре люди тоже стали пропадать с пограничных земель, оставляя после себя облачко тумана. Теперь, когда Энделион находился в безопасности, мне предстояло разобраться с демонами. Князья тьмы развлекались, восседая на огромных кучах из тел, уподобив их трону. И смотря на то, как смертные грехи играючи разрывали людей, дождь продолжал идти, и это придавало сил. Я сконцентрировал ци и призвал воду, замораживая ее и создавая тысячи и тысячи ледяных мечей. «Да прольется на неверных ледяная кара! Воплощение воды шестое! Танец тысячи мечей!» Я сложил два пальца и, начертав печать, ударил ее раскрытой ладонью. Ледяные мечи обрушились на демонов, вонзаясь в их тела, проникая в кровь и замораживая ее. На такое воплощение требовалось много энергии, но так было проще всего отделить демонов от людей и дать последним возможность спастись. Как я и предполагал, началось волнение. Князья и смертные грехи разбивали ледяные мечи, не понимая, откуда те взялись. Но выигранное время позволило паладинам возвести защитный барьер. Он еле мерцал, накрывая земли Экнориана. Я снова сложил два пальца вместе и начертил в воздухе новую печать. «Воплощение воды девятое! Кара тысячи волн! Призыв Байше!» Стена воды встала между демоном и миром людей. Из нее показалась голова огромного белого змея. Он взревел и выпустил изо рта смертоносные струи воды. Одновременно с этим одна волна за другой накрывали монстров и затягивали их в водоворот. По вискам струился пот, а дыхание стало тяжелым. Применение подряд двух сложных воплощений исчерпывало энергию слишком быстро, и теперь следовало положиться на меч. Я нарисовал печать на лезвии. «Воплощение воды четвертое! Меч тысячи вод!» По клинку пробежали волны, которые вмиг замораживались и рассыпались льдинками. Я надеялся, что времени до полного истощения хватит, чтобы расправиться с князьями тьмы и смертными грехами. После последней волны земля затряслась, и в ней стали появляться огромные разломы. Один из них оказался прямо у меня под ногами, и я перепрыгнул в более безопасное место. «Рекси, не убивай нашу игрушку сразу. Прояви уважение к повелителю тысячи вод». Надо мной раздался знакомый грубый голос Дао. За ним последовала молниеносная атака его меча. Я поймал лезвие своим клинком и, выдержав удар, оттолкнул первенца Ахимота. «А ты стал сильнее, Юаньфэнь. Давно хотел опробовать твой меч». Дао провел острием себе по щеке, и на коже незамедлительно выступила кровь. Он с наслаждением улыбнулся и закатил глаза, будто боль доставила ему настоящее удовольствие. «Сам бы посидел в стороне, братец». Из образовавшегося тумана вышла высокая стройная девушка в необычном костюме, напоминающем мужское одеяние. Поверх узких брюк на одном колене тускло поблескивала броня. Рубашка плотно обтягивала фигуру, а корсет был затянут настолько туго, что талия казалась немыслимо узкой. На ногах же блестели высокие, до колен сапоги с тонкими цепями, звенящими при ходьбе. В руках она держала окровавленную тебянь, обмотанную вокруг предплечья, подобно змее. Рексихтен отбросила назад светлые волосы и кровожадно улыбнулась. «Братец, дома я с тобой серьезно поговорю. Как ты посмел прятать от меня такого милашку? Неудивительно, что вы с владыкой зачастили в Лимбус. Решил себе его заполучить и сам им питаться?» Княжна взмахнула тебянь, и металлическое острие плети врезалось в землю, порождая еще одну трещину. «Все вопросы к отцу Рекси, я лишь следовал его указам. Юаньфэня нельзя было трогать». Недовольно буркнул Дао и закинул меч на широкие плечи. «Значит, сейчас можно?» Она поднесла звенья тебянь к губам и, высунув язык, медленно слизнула с них кровь. «И сейчас нельзя, Рексихтан!» Внезапно опустившийся на пограничную территорию шквалистый ветер грозил сбить меня с ног. Но я удержался, вовремя воткнув меч в землю. Размашистое хлопанье крыльев смешалось с шумом дождя. Ахимот последовал за нами, но опоздал. Часть 48. Барьер, возведенный паладинами при помощи печати небожителя, продержится, пока моя энергия не иссякнет. Значит, я не могу здесь умереть. Надежда на помощь бога в войне была слаба, поэтому оставался единственный вариант — вернуться в Лимбус и оттуда уйти через портал в Тинсингуа. Владыка тьмы приземлился в 2 джанах от меня. Он убрал крылья и играючи вращал обисхи, словно меч весил не тяжелее бамбуковой палки. Цепи беспрерывно вращались вокруг клинка из лавы, грозя расплавиться в любой момент и высвободить разрушительную мощь. В отличие от небожителей, имеющих свое духовное оружие, обисхи передавалось от владыки к владыке вместе со свитой теней, становясь лишь сильнее. «Мы снова встретились, Юаньфэнь!» Лихорадочно горящие глаза, оскал с удлинившимися клыками, загнутые рога с пламенем на заостренных концах, нетерпеливо бьющий по земле хвост, о который ударялись капли дождя и разлетались мелкими брызгами в разные стороны. Все в Ахимоте походило на чудовищного монстра. Я никогда не видел полное перевоплощение владыки, но знал, что это не предел. И если он обретет свое истинное обличье, миры, не выдержав тьмы, разрушатся. «Отец, позволь нам сломить его волю для тебя!» Не дожидаясь ответа Ахимота, Дао занес меч для атаки. Но ему тут же под ноги вонзилось копье, испуская разряды молний. Рядом со мной появился Лирейн. «Господин, простите за опоздание!» Я знал, что если он решит остаться, то умрет вместе со мной, но не вернется один в Тинсингуа. «Где Син? Почему ты ослушался приказа?» «Син держит последний портал для вас, господин. Мы не уйдем!» Он вытянул руку и призвал копье. Атака Мейде против высокоранговых демонов оказалась почти бесполезна. Движения Лирейна потеряли прежнюю скорость и силу. В них чувствовалось истощение после сражения с монстрами. «О нет, Юаньфэнь, отсюда никто не уйдет, пока Абисхе не получит свою плату!» — прогремел Ахимот. «Куда ты дел жалкого врунишку? Отдай предателя мне! Я пощажу твоих прислужников, а может, и тебя не убью!» Порыв ветра явно неприродного происхождения превратил дождь в жалящие иглы и на несколько секунд закрыл взор. Между нами и князьями тьмы стояла богиня западных земель Хуантен. Ее яркая ханьфу цвета осеннего клена развивалась на ветру, а рука сжимала Люэ Дао, направленная на Дао и Рексихтан. «Приказ богини западных земель! Убирайтесь с моего пути, жалкие демоны!» «Ты мне не указ, девчонка!» — прорычал Дао. Воздух пронзила вспышка, и на Хуантен обрушился удар плети. Но она не достигла цели. Ее хвост обвился вокруг древка лука, удерживаемого неожиданно появившимся богом западного ветра Ефеном. «Зря ты так обращаешься с нашей Тентен, прелестница!» «А она не терпит рядом с собой других женщин, хоть на каплю красивее себя». Он опустил лук, высвобождая плеть и возвращая ее владелице. «А ты еще кто такой, мальчишка?» Рексихтан недовольно смотала тебянь в кольцо и посмотрела на Дао. «Тупоголовый выродок. Долго будешь стоять и наслаждаться тем, что тебя избивают?» «Утихни, Рекси. От этой палочки в теле до сих пор приятное покалывание. Хочу забрать его себе в замок». Дао довольно потянулся, разминая мышцы, и удобнее перехватил меч. «Двоих забирай себе, а того оставь мне. Люблю ломать сопротивляющиеся души». Хуантен, наблюдая за перепалкой между князьями, ткнула локтем в бок бога западного ветра и раздраженно сказала. «Если пришел поболтать, Ефен, то можешь вернуться на мягкие подушки в своем храме». «Не ругай меня снова, сестрица. Я внезапно вспомнил, что боги с запада должны держаться вместе. Большой брат Ли, не поможешь нам разобраться?» Ефен оглянулся на Лирейна и весело подмигнул ему. «Вам всем нужно уходить!» — крикнул я. Радость от их помощи смешивалась со злостью на них. Неужели мне придется пожертвовать жизнями тех, кто решился не оставить меня? Они не заслуживали бесславной смерти отступников. «Ну что вы такое говорите, повелитель тысячи вод? Как мы можем бросить вас? Я же потом спокойно спать не смогу. Только вы всегда меня защищали от гнева нашего императора». Ефен беззаботно улыбнулся, будто для него не существовало опасности в виде владыки тьмы и высокоранговых демонов. «По возможности, доберитесь до портала к Сину, господин». Лирейн склонил голову, прощаясь, и направился к богам. Они переглянулись и выкрикнули. «Воплощение Западной Земли четвертое! Пустыня плачущей Ивы!» «Воплощение Западного Ветра третье! Песчаная буря!» «Воплощение пятое! Небесный суд!» На пограничной территории поднялась буря. Молнии били в землю. Листвы ивы разрезали воздух подобно маленьким лезвиям и впивались в демонов. Боги теснили противников, уводя их дальше и расчищая мне путь для побега. Я сорвался с места и направился к Лимбусу. «Ты же не думал спрятаться за их спинами, Юаньфэнь? Не разочаровывай меня так!» От низкого хриплого голоса, прозвучавшего над моим ухом, к горлу поступила тошнота. Несмотря на усилия, шансов легко уйти от владыки тьмы не было. Но благодаря богам появилась возможность добраться до портала. «Воплощение воды пятое! Меч тысячи вод! Единение Ци!» Энергия внутри меня заструилась по каналам и перетекала в меч. «Так и не обзавелся стражем, глупый Юань!» Не дожидаясь, пока он договорит, я нанес рубящий удар, призывая водные струи, обернувшиеся десятками змей. Они обвили его тело, впиваясь ледяными клыками в доспехи и кожу. Но тьма образовала вокруг Ахимота щит, который поглотил водяных созданий и выплюнул столб пара. Владыка тьмы распахнул огромные крылья, и поток черного огня устремился ко мне. Я выставил перед собой меч, и мрачные языки пламени встретились с водой. Взрыв сотряс землю и воздух, отбрасывая нас в разные стороны. «Ты не победишь меня только при помощи своей ци. Сколько еще уроков нужно тебе преподать, чтобы с твоих глаз спал занавес обмана?» Я не слушал Ахимота, пытаясь добраться до Лимбуса как можно быстрее, но на один мой шаг приходилось несколько его атак. Он сдерживал себя, наблюдая за моей беспомощностью против сил тьмы. Каждый удар обиски вытягивал из всего живого энергию, пытаясь насытиться. Владыка, следуя за зовом своего оружия, двигался как разъяренное чудовище. Меч подчинял его своему голоду, заставляя искать обещанную плату. «Чем ты соблазнил Энделиона, что он пообещал взамен свою душу?» Дождь струился по лицу, смывая брызги крови и грязи. Ранений почти не было, не считая нескольких порезов, которым прилипла мокрая одежда. Ахимот специально оставлял меня в живых, истощая только энергию. Он продолжал наслаждаться игрой, но скоро она ему надоест, а моей ци не хватит на затяжное сражение. Несмотря на то, что мне почти удалось приблизиться к городу, портал в Тинсингуа находился в нескольких ли от нас. Я напоминал себе богомола, вздумавшего остановить телегу, и от этого внутри закипала бессильная ярость. После очередной атаки Ахимот воткнул меч в землю и расслабленно облокотился на него. «Хочешь поговорить, Юаньфэнь? Но тебя это не спасет. Почему ты заступаешься за труса и лжеца? Разве ваше правило не противоречит этому? Или Эндел настолько успел затуманить твой разум своими речами, что ты готов распрощаться с жизнью? Но защитить мерзких людишек! Нас всех использовали, Юаньфэнь. встань на мою сторону, отдай мне короля, и мы забудем произошедшее этой ночью. Я даже помогу стереть всем память. Не нуждаюсь в твоей помощи. Убив меня, ты не достанешь его душу. Значит, пожертвуешь собой ради человека? С неожиданной грустью в голосе протянул владыка тьмы. А я так надеялся на тебя, Юаньфэнь. Уступаю твоей воле. Абисхе, бездна, врата первые. Я почувствовал, как время изменило свое течение, приближаясь к спокойной воде в озере. Зубастая пасть на эфесе меча раскрылась, и из нее хлынула тьма, принимая форму огромного чудовищного рта. От этой атаки невозможно увернуться или скрыться, либо отразить, либо умереть. Я поднял свое оружие и влил в него ци. «Абиски, поглоти повелителя тысячи вод!» Землю сотряс нечеловеческий рев, и пасть с устрашающей скоростью двинулась на меня. «Воплощение воды третье! Щит добродетели!» Меч притянул к себе окружающую его воду, и она превратилась в прочный заслон, способный поглотить сильные атаки. Тьма ударилась об него, и первый слой воды, превратившись в лед, с треском рассыпался. Она давила, просачивалась, жадно поедала мой щит. Руки дрожали, удерживая меч и направляя всю энергию в него для защиты. Внезапно пасть отступила, чтобы уменьшиться в размерах и стрелой пробить оставшиеся слои щита. С шипением он исчез, заглушив удар тьмы настолько, чтобы я смог выжить. После столкновения на пограничные земли опустились слои плотного тумана. Они могли ненадолго скрыть меня от Ахимота. Тело плохо слушалось. Каждое движение приносило нестерпимую боль, будто все кости выкручивали и ломали. Я попытался встать, опираясь на меч, но, не удержавшись, завалился вперед. Чьи-то руки подхватили меня и унесли в укрытие из валунов. Глупый. От владыки тьмы невозможно спрятаться. «Юаньфэнь, ты жив? Ответь мне!» Знакомый голос заставил прийти в себя и немедленно открыть глаза. Надо мной склонился Энделион. Он лихорадочно шарил по моему телу в поисках смертельной раны. Но тьма не оставляет видимых ранений. Ее атаки направлены на духовную энергию. Я приподнялся и из последних сил схватил его за воротник. «Что ты здесь делаешь? Я же сказал уйти в свой мир!» «Твой меч без единения со стражем не сможет справиться с Ахимотом. Я понимаю, что моя душа не должна достаться ему, поэтому забери ее, Юаньфэнь», — сказал он с улыбкой. «Ты лишился рассудка? Твой разум отравлен?» Я резко отстранился, врезая спиной в камень, и застонал от пронзившей тело боли. Поместить душу человека в меч — самое ужасное преступление не только для Тинсингуа, но и для самого небожителя. Такое приравнивалось вступлению на путь тьмы и каралась соответственно, не говоря уже о том, что ци тоже подвергалась искажению. «Нет, я просто стану нефритовым кроликом и, наконец, обрету свою луну». «Уходи отсюда немедленно, Энделион! Ты оскорбляешь меня даже самим предложением такого!» Он печально посмотрел на меня и вздохнул. «Хорошо. Не переживай». Его неожиданное смирение показалось мне слишком подозрительным. Я оглянулся в поисках своего меча, но туман и бессилие мешали разглядеть оружие. «Энделион, где меч?» — медленно и угрожающе проговорил я. «Юаньфэнь!» — уже совсем близко послышался голос Ахимота. «Не пытайся убежать! Мне надоело играть!» Энделион вскинулся, вырвавшись из моих рук, и быстро, отойдя к краю валуна, где туман был особенно густой, сказал: «Я дарую тебе свою душу, Юаньфэнь, душу солнца Экнориана!» С этими словами он откуда-то достал мое оружие и резким движением пронзил свою грудь. Меч растворился в его руках, окутывая нас непроницаемым, светящимся куполом. Поборов невыносимую боль, я бросился к осевшему на колени Энделиуну. «Зачем ты так со мной поступаешь?» Я прижал ладонь к ране на его груди, останавливая кровь. Но она лилась нескончаемым потоком, пачкая наши руки и одежды. Энделион смотрел на это и продолжал улыбаться. «Ахимот убьет всех и доберется до меня, но теперь моя душа ему не достанется, а ты обретешь желаемое, Юаньфэнь. Пусть мой последний подарок не окажется лебединым пером». Слова застряли в горле вместе с подступившей кровью. Я снова почувствовал себя маленьким мальчиком на берегу озера, за которого все решила судьба. Не они должны меня защищать, а я. Почему же страдают все, кто мне дорог? Прости мою ложь, Юаньфэнь. Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь меня понять. Ни за что себя не вини. Он сжал мою руку и убрал ее от раны. Рукав его одеяния задрался, обнажая маленькие осколки нефрита, нанизанные на красную нить. «Видишь, Юаньфэнь, браслет рассыпался. Судьба...» Энделион не успел договорить. Его взгляд потух, а тело обмякло. Но оно не успело упасть, как превратилось в ослепляющий чистый свет. Я прикрыл глаза, а в следующий миг мои руки сжимали легендарный меч Шигатаян. Половинки солнца на гарде блестели и переливались. Клинок выглядел так, будто отлит из дневного светила. Жизненная сила восполнилась, и я впервые почувствовал себя богом без изъянов, способным сразить тьму. Только теперь, вместо добродетели, мою руку направляла месть. «Больше от меня не спрячешься, Юаньфэнь!» Ахимот нанес мне удар Абисхе, но я с легкостью отразил его Шигатаяном. Теперь мы были на равных. Клинок тьмы и клинок солнца. «Воплощение воды! Полное подчинение!» Дождь замер, словно раздумывая, а потом устремился ко мне бушующим потоком. «Шигатаян! Единение солнц!» Я использовал самые последние трансформации, не желая проверять возможности меча. Единственная цель — смерть Ахимота. Ярость поднялась во мне удушающей волной, и я даже не замечал, как тело под воздействием сразу двух трансформаций не выдерживает, а изо рта льется кровь. Перед глазами стояла только ухмылка Ахимота и потухший взгляд Энделиуна. «Прости». Все остальное происходило для меня в тумане, будто сражался кто-то другой, кровожадный и могущественный. Ему были нипочем ранения и боль. Он хотел отомстить. Искры от столкновений мечей, звуки грома, крики. Больше ничего не значило в этом мире. «Ни за что себя не вини». Я очнулся от внезапно наступившего мрака и холода. Шигатаян, проткнув тело Ахимота, испускал тусклое свечение, а моя рука сжимала рукоять. Владыка тьмы распластался на обломке колонны. Его изломанные крылья напоминали старые тряпки, растянутые на бамбуковых палках для сушки. Одна нога была вывернута и почти рассечена пополам, а вместо руки виднелся тошнотворный обрубок. Неужели это все сделал я? Ахимот выплюнул кровь и прохрипел: «Если бы ты пошел по пути демона, Юаньфэнь, то стал бы следующим непревзойденным владыкой тьмы. Но я всегда буду рад тебе. Времени у нас много». Я надавил на меч, специально причиняя еще больше боли, а потом рывком выдернул его из тела. Больше Ахимот не произнес ни слова. Кровь от нашего сражения смешалась с дождем и пролилась на пограничные земли. Люди запомнят это как кровавый дождь, ознаменовавший начало сумеречной войны. Белые хризантемы превратились в погребальные цветы, обогренные каплями крови, стекающими по лепесткам, подобно последним слезам. Я воткнул Шагатаяна в землю и упал на колени. Меч не принадлежал мне. Единение исчезло после смертельного удара, нанесенного Ахимоту. Наши сознания разделились. Половинки солнца на Эфесе разрушились, и лезвие потускнело, напоминая помутневшее золото. Среди бесцветной картины, в которую превратился Лимбус, мелькнуло что-то знакомое — ярко-желтая хризантема. Я схватил цветок, то самое бесполезное лебединое перо, и сжал его в кулаке. Вода, не прекращая свою песню, омывала запятнанные кровью земли. «Когда прольется первый дождь, и должен буду я уйти, пусть упадет последняя слеза, которую мне предстоит найти». Я запрокинул голову к небесам и подставил лицо холодным каплям. Как хорошо, что за дождем не видны слезы. «Юань Фэнь, ты понимаешь, что нарушил сразу два главных закона Тинсингуа? Помог людям в сражении с демонами и осквернил свой меч душой человека, который разрушил Лимбус и расторг договор». Я, склонив голову, стоял на коленях во дворце Небесного Императора и молчал, ведь мне нечего было сказать в свое оправдание. Слова Ли Цзиньлуна уже не могли причинить еще большую боль. «Ты изгоняешься из Тинсингуа вместе с твоими последователями, посмевшими пренебречь законами, и мы запечатываем силу Повелителя Тысячи Вод. Твои храмы предадутся забвению, а Байшуй будет стерт с земель Юньхай. Ты примешь наказание, которое заслуживаешь, вечно сражаться с демонами, защищая людей. Теперь ты и твой меч прокляты. Шигэ Таян будет требовать все новых душ, а ты станешь жнецом, собирающим их. Ведь только так завеса будет сохранена. Но твои прежние заслуги я не могу оставить без внимания, поэтому для всех Юань Фэнь умер в схватке с Владыкой Тьмы. Повелитель Тысячи Вод стал героем и победителем. Так твое имя останется незапятнанным, а со временем сотрется из памяти всех жителей Тинсингуа. Поднимись с колен, жнец!» Я послушался приказа. Ли Цзиньлун нарисовал печать, и она въелась в мою кожу, не оставив и следа. После этого он быстрыми движениями заблокировал потоки ци, оставив лишь слабые отголоски силы. Ноги подкосились от слабости, но я продолжал стоять прямо, принимая наказание, которое заслужил. Его рука легла мне на плечо, и возле уха раздался шепот. «Прости, Сяо Юань».